Слушай, тебя трясет. Холодно. К тому же я сегодня не опохмелился. Час назад в машине адвоката Сергеева ты глотнул коньяку. Мне стало весело. Дружище, моя доза полкило в день. Хочешь, можем зайти в магазин. Возьмем водки, согреешься и успокоишься. Я в порядке. Юра напоминал тренера, участливо бубнящего подопечному боксеру, советы в перерыве между раундами. «Думаю, тебе хватит 5 минут. Ты же не собираешься там лясы точить?» «Повторим еще раз?» «Хватит». «Нет», — упрямо возразил друг. «Повторим». «Вламываешься, достаешь пушку и погнал сходу». «Ты чего, Сережа? Все на свете перепутал? Или за кого-то другого меня принял? Ты что, решил последнее у меня забрать? А ты знаешь, как называются такие движения? А ты знаешь, как называется тот, кто такие движения совершает? Может, знал раньше, но забыл? Клянусь, я тебе память освежу в любое время, мозги твою прочищу, а если не прочищу, то вышибу. Могу прямо сейчас. Не веришь? Давай проверим. Чего ты глазами сверкаешь? Злишься? Так ты на себя злись. Ты же сам меня на край поставил. Ты сам меня к черте подвел. Над кем ты решил поглумиться? Надо мной? Отвечаю, у тебя не получится. Ни у кого не получалось, и у тебя не получится. А теперь сядь на жопу ровно, тихо будь и слушай сюда. Не дай бог, я в ближайшие полгода тебя в поле зрения увижу. Или твой голос в трубке услышу. Или запах твой рядом учую. Или твоих псов. А через полгода я сам тебя найду. Долг остается за мной, я его признаю. Но отдавать начну, когда дела налажу, и буду отдавать частями. Так, как удобно мне, а не тебе. Я все сказал, теперь ухожу. А ты думай, в кого ты превратился и правильно ли ведешь себя с людьми. Если по-нормальному рассудить, надо бы серьезно спросить тебя. За твои корявые жлобские ходы, за гнилые разговоры, за предъявы козлиные, за жадность, за то, что мусоров на меня навел и жену побеспокоил. Да только добрый я, и не стану с тебя спрашивать. А ты цени. И на полгода, повторяю, испарись с моего горизонта. Юра перевел дух и улыбнулся. Примерно так. На весь наезд меньше 2 минут. Еще пару минут на дорогу туда и столько же обратно. Итого, повторяю, 5-6 минут, не больше. Коротко объяснишь дураку, что он дурак, и прощайся. Иди, брат. Постой, у меня телефон звонит. «Не бери трубку!» — выкрикнул Юра. «Плохая примета! Это сын!» «Ладно, иди. Я буду ждать тебя здесь». «Папа!» — сказал ребенок. «Ты ничего не забыл?» «В смысле?» «Значит, уже забыл. Что именно?» «Как что? Мы же сегодня вечером идем в кино. Ты обещал». Как всегда в такие моменты, раскаленный лемех стыда развалил мою душу на составные части. Действительно, было утром. Наобещал идет с 3 короба. И велосипед, и поход в кино. Раз обещал, надо сделать. У нас с сыном только так. У меня всегда со всеми только так. Обещал? Значит, пойдем. Когда ты вернешься домой? Вечером. А какой фильм будем смотреть? Сам выберешь. Я бы посмотрел ужасы. Ужасы, стало быть, ужасы. А ты? Что хочешь посмотреть ты? Слушай, мне сейчас немного неудобно разговаривать. Я перезвоню тебе 5 минут. И мы договоримся обо всех деталях. Мама с нами пойдет? Не знаю, надо спросить. Предлагаю пойти втроем. Организуй это. Семейный культпоход по полной программе. А после все вместе сходим в ресторан и как следует поужинаем. Точно! Я закажу себе чипсы и мороженое. А я большой кусок жареного мяса. Наверное, и я тоже буду мясо. Тебе давно пора начать есть мясо. Ты же мужчина. Только мама, наверное, с нами не пойдет. Она допоздна работает. Жаль. Придется идти вдвоем, без мамы. Тогда пока, папа. Удачи тебе. Жду тебя вечером. Я перезвоню, сынок. Пока я говорил, Юра не сводил с меня внимательного взгляда. И едва телефон был выключен, он упер ладонь в мою грудь. Не ходи туда. Это еще почему? Ты не готов. Я сам пойду. А ты стой здесь. Думай об ужасах и мясе. Прежде чем я успел что-нибудь возразить, он подмигнул мне, широко улыбнулся, кинул в рот новую пластинку жвачки и легко взбежал по ступеням. Подступы к парадному входу банка наверняка контролировались видеокамерами, поэтому не стоило рисковать и в очередной раз поправлять проваливающийся в трусы пистолет. Пришлось идти навстречу своей судьбе, слегка сутулясь, придерживая зловещий механизм мышцами живота.